Часто задаваемые вопросы вместо заключения к второй части. Мы отвлекаем ребенка, когда он истерит. Это нормально? И да, и нет. С одной стороны, если вы сделаете это несколько раз, ничего страшного не случится. С другой стороны, если такое отвлечение практиковать регулярно, то возникают две проблемы. Ребенок учится отвлекаться от своих желаний вместо того, чтобы удовлетворять их, идти к своей цели. Это срабатывает несколько раз с очень маленькими детьми, но постепенно ребенок понимает, что его дурят, и научается противостоять этому. Вы и правда верите, что можно обойтись совсем без наказаний? Я не просто верю, я точно знаю, потому что испробовал это на практике, и у меня получилось. Уже много лет я обхожусь без наказаний со своими детьми и даже написал про это книгу. Как долго нужно использовать эту методику, чтобы истерики прекратились? Если вы будете последовательны, вы заметите первые результаты сразу. В течение недели дети станут более сговорчивыми и менее требовательными. Станет легче договариваться, а самое главное, вы сами перестанете бояться детских истерик. Просто делайте это регулярно. Тем не менее, никогда не нужно ожидать, что истерик не будет совсем. Изредка они будут, и нужно быть к ним готовыми, просто помните, что в таких случаях делать. Как быть, если я все делаю по методике, а муж, жена, бабушка все делает неправильно? Есть только один способ научить родственников делать по-другому. Научите их своим примером. Освойте эту методику, используйте ее регулярно, и когда ваши родственники заметят, что вы легко справляетесь с истериками детей, у них появится собственная мотивация. Дайте им прослушать эту книгу. Намного проще принять эти идеи от психолога, чем от жены, мужа, дочери. У меня появились еще вопросы. Да, вы всегда можете задать мне вопрос в соцсетях или в письме на мою почту. Мусихин, _ АЕ, _ Яндекс.ру